10 и. Женщина, к сожалению, всегда женщина, как бы талантлива она ни была, прибавит он, а мне будет трудно ему поверить. Ирина Адоевцева, «На берегах Невы». Марина уже переоделась в серебристый халатик и сняла белокурый парик. Ее собственные светло-пепельные, коротко подстриженные волосы были ей к лицу куда больше, чем мерилинистые локоны. Она снимала грим и болтала с посетителями, крупной теткой в малиновом бархатном платье и худосочным юношей. На столике лежали несколько букетов. Анна представилась. Устала и весело отозвалась Марина. «Опля! Вот, Мирочка и Данечка, смотрите, перед вами образованный человек из Петербурга. Я ей, значит, говорю, приходите на пьесу Уильямса. А она мне рум-пум-пум, знаю. Знаю, говорит, читала, говорит. Анечка, это мои друзья. Мира Львовна, знатный театрал. И, ой-ой-ой, Данечка, будущий театровед. Портрет мой пишет актерский. И трамвайчик видел. Данечка, сколько разочков?» 14, ответил Данечка голосом ангела. «Сегодня зал был тяжелый», — заметила бывалая Мира. «Мирочка, а что делать? Зритель глупеет каждый день, ум-папа, каждый божий день, тундаридам-пам-пам. Скоро человек, одолевший мой до дыры, будет считаться интеллектуалом. Как же большая вещь в стихах! А тут вообще засада, блин! Какая-то психическая тетка заваливается, значит, к старухе, а та замужем, с пузом. А тетка уже типа пожила, но чего-то еще крутит ее насчет мужиков. А у сеструхи мужик такой нормальный в натуре, конкретный пацан по жизни. И он на нее типа завелся. Ну, завелся, не завелся, а не въехал. А она стала парню одному мозги пудрить. Короче, мутное такое грузилово я ни хера не просек». При этой тираде глаза Марины стали стеклянными, а губа отвисла, изображая мурло самодовольного плебея. Мира Львовна хохотнула, колыхаясь бархатом, а Данечка серьезно сказал: «Искусная пародийная стилизация современного жаргона». «Вы интересно играли, необычно», — вставила Анна. «Ваша Бланш очень сильная и умная, она ведь победила всех на самом деле, но только ее сила разрушительная, недобрая». «Вы поняли? О-ля-ля! Бог человечка-то послал умного! Яшечке спасибо, как он там?» «Да ничего, Крузенштерна его переиздают. И статью заказали про Минина и Пожарского. Работает. Попивает. Ну, Марина Валентиновна, да ладно вам, тоже буруру, секрет нашли». В уборную заглядывали театральные люди, по делу и просто так, хотя бы оценить, сколько сегодня у змеищи было букетов. Зашел и черный человек цыганского типа, поцеловал Марине ручку, сказал, что завтра ждет, ждет, ждет. «Видали?» — кивнула Марина. «Это сам Бисов. Вот, Данечка ему поклоняется». «Нет, Марина Валентиновна, это несправедливо. Я только считаю, что...» «Ру-ру-ру, мой ангел, я знаю-знаю, что вы там считаете. Энергия, новые тенденции. Это у вас, Данюля, невроз новизны. Вот мы пьеску сейчас репетируем, такую глазастую пьеску репетируем», — обратилась она к Анне. «Инсулин, слыхали?» «Видела на афише название», — ответила Анна. «Это про диабетиков». Мира, Даня и Марина дружно захохотали. «Человек из Петербурга!» — воскликнула Марина, взбивая на голове свои пепельные перышки. «У них там до сих пор в пьесе «Гроза» есть гроза, а в «Маскараде» — маскарад. Я туда отдыхать езжу. Ох-охо, моя радость! Пьеса «Инсулин» — современная трагедия. У мужа-алкоголика и жены-шлюхи двое детей, дочь и сын. Оба подростка наркоманы и притом состоят в интимной связи. Муж контуженный во время теракта, у жены действительно диабет, сын ВИЧ-инфицированный, а дочь случайно убила школьную учительницу. Тут в городе пропадают из-за преступной халатности чиновников разом все шприцы. У семьи остался всего один шприц, о-ля-ля. Каждому нужна инъекция. Итак, что делать? Кому, что и в какой последовательности вкалывать? «А вы заняты в этой пьесе?» «Здрасте вам! Конечно, бам-барабам! Занята по уши! Видали, черный человек по мою душу приходил? Мамочку играю. Я там убиваю сначала дочь, а потом сына. Муж, слава богу, не на моей совести. Тик-так, тик-так. Анечка, я сейчас одеваюсь, и мы с вами немножко перекусим, да?» Марина ловко вела зеленую Альфа-Ромео по ночной Москве, продолжая все так же вздыхать, напевать, бросать слова, эльфическая, непроницаемая, острая и блестящая, как шпага. Время отягчило углы губ, собралось морщинками под глазами, но, казалось, мало затронуло ее упорную, упругую суть, суть женщины-беглянки. «Ла-ри-ра-ра, ла-ри-ра-ра. Нравится Москва?» «Никаких особенных чувств не имею. Я редко бываю в Москве». «Правильно, не стоит преувеличивать значение декораций в спектакле. А как вам погода? Вы любите ноябрь?» «Нет». «Как вы хорошо ответили. Искренне, просто ча-ча-ча. Без претензий. Завтра полнолуние. У вас как, с Луной?» «У меня с Луной личных отношений нет». А Луны и не видно было. Стояла плотная сизая мгла, набитая искусственными цветами. «Еду для психов кушать будете?» «Это какую?» «Японскую, конечно. Палочки, кусочки, кусочки и палочки. Потому как опасен нож в руках самурая. Идеальная еда для психов. Мы тоже психи, разумеется, но буйные. И еда русская, она для нас, для буйно помешанных, и предназначена. Бытовые убийства чем совершаются, знаете? А патриархальная расправа с младшими — ложкой по лбу, ух, трах! А у нормальных, то есть скрытых, затаенных психов ничего такого, те-те-те, ко-ко-ко. Мелкие движения лапочками. Я вас приглашаю, само собой. Девушка из Питера. И я была девушкой юной. Сама не припомню, когда. В ресторане уже полупустом, время близилось к полуночи. Марина заказала устрашающий короб с суши, порцию на двоих и кувшин саке. Огляделась по сторонам и с удовольствием заметила. «Слава богу, девок с пупками нет. Разобрали уже». «Девок с пупками?» «Ну да, они же сейчас ходят с голыми животами, суки. Ненавижу». «За что, Марина Валентиновна?» «Цену сбивают, брам-пам-пам. Всему женскому полу, которому и так грош цена, еще и цену сбивают». «Видели, конечно, это империалистическое дерьмо, сю-сю-сю? Секс в большом городе, а? Отрывками? Там четыре полуголые шлюхи все время жрут и пьют в ресторанах, ложатся в постель с первым встречным и при этом толкуют о правах женщин и ужасно обижаются, когда их бросают после первого же раза, сидят с голым торсом в ночном баре и требуют серьезного к себе отношения. Честно скажу вам, как человеку из Петербурга, я не люблю мужчин, но женщин я ненавижу. Фррр». «Особенно молодых», — с улыбкой подумала Анна. «Ха-ха! Знаю, что вы думаете», — прищурилась Марина, «что я ненавижу девиц, потому что сама старею и уже не могу выиграть в конкурентной борьбе. Тю! Во-первых, могу. Я сейчас замужем 6-й раз, а вышла я за своего Гарика в 49 лет. Да, во-вторых, я никогда ни с кем не соревновалась по любовным делам, потому что у моих избранников, а мне всегда были нужны не все мужчины, а конкретно мой мужчина, не было никакой альтернативы. В-третьих, женская инфляция сильно портит нравы, а мне это невыгодно. Мужчины уж очень борзеют, таким наглым, пуленепробиваемым самообожанием наливаются, что блевать тянет. Ой-ой, наши голубашечки прибыли. Я буду вас объедать. Вы только потянетесь к сушенке, а я и съем ее. Шучу. Я мало ем. Желудок у Мариночки не больше наперстка. Ну так что там, Яша мутит воду?» «Он встревожен внезапной смертью Лилии Ильиничны. Мы с ним как-то разговорились, и его тревога передалась мне. Я хотела написать бы о ней. Все-таки это большая потеря для города, такой человек. Как вы думаете? Вы ведь дружили с ней всю жизнь?» Марина перестала улыбаться и гримасничать. «Ничего не знаю насчет города, мне плевать на ваш город. Он как жил без людей, так и проживет. Серьезно, вот здесь, в цитадели Желтого Дьявола, есть одна грубая идея. Идея о том, что человек может быть полезен. Без всяких там сантиментов, любови и бла-бла-бла. От человека может быть польза. В Питере такой идеи нет и не может быть. И человек там не нужен ни для чего». Лиля, мы с ней познакомились в 1-м классе. Она подошла ко мне и сказала: «Девочка, давай с тобой дружить, а? Как вам?» По-моему, в этом весь человек сразу высказался. Ей было страшно, она была ужасно нелепая девочка. От психического напряжения даже бывало писалась. Типичная жертва. А при этом храбрая, настоящий боец. Уж как где мелькнет призрак справедливости, так наша Лилечка сразу туда. На бой, на бой, в борьбу со тьмой. Возьмите вот эту штучку, вот эту. Это икра летучей рыбы. Лилечка тоже была в своем роде летучая рыба. Милый монстр. Что говорить, 49 лет дружбы — это полвека. Вам все эти полста лет описать? Извините, сил нет. Вы встретились накануне ее ухода 28 сентября. Был какой-нибудь конкретный повод собраться, какая-то дата? О, никакой даты. Лиля просила нас собраться весь месяц, а это сейчас не так просто, как в школьные годы. Но у нас уговор. Если кто-то требует встречи, мы собираемся. Лилия Ильинична потребовала встречи. Значит, у нее были какие-то особенные причины. Что-то случилось? Она рассказала вам? Марина отхлебнула саке, недовольно фыркнула. Она говорила весь вечер о том, что осталась одна, без семьи, без работы, без денег. И теперь она считает, что и без друзей, что нашего союза больше нет, что при мысли о том, что ей придется прожить еще 10-15 лет, зачем-то она хочет заснуть и не проснуться, что она не нужна никому, и самой себе тоже. Ну, такое вот вам трам-пам-пам. А вы? А мы возражали. О, мы старались, звали ее пожить. Я в Москву, Алена в свой городок, где она рулит, в Горбатов. Роза предлагала денег, чтоб Лили поехала к дочке в Париж. Уговаривали написать книгу, постричься, сделать хороший гардероб, пойти к врачам. Мы были феноменально красноречивы. Тем более, что ни у кого из нас, может быть, кроме Аленки, не было уж очень могучей убежденности, что мы сами не хотим, ну, того, заснуть и не проснуться. Ну, почему? «А-ля-ля, где ж вам понять, девочка моя? Когда я родилась, еще был жив Иосиф Виссарионович Сталин, про которого вы там сейчас что-то там преподаете. Я была в полном уме, когда Гагарин полетел. Я помню это ощущение 60-х годов, что родился новый, сияющий мир, где все молоды. И помню, как этот мир умирал, гнил и вонял, и как молодые люди этого мира за 5 лет превращались в развалин». Да буквально вот так, ух! Только что жил-был мальчик чистенький и трезвый, через пару лет встречаешь его, а он алкоголик, разведенный, подшитый, пишет дневник, ненавидит весь мир. Когда успел? Чух, а? Ветер свистит в ушках. Страшная быстрота. Я-то, ладно, я актриса, и мне положено. А и все люди нашего времени прожили 2, 3, 5 жизней, и притом ни одна не походила на другую. Лилиного мужа Михаила Александровича чуть было не посадили за Солженицынский архипелаг. Нельзя было даже в руках держать такую книгу. А потом просыпаюсь. Здрасте. Нет советской власти. Александра Исаевича печатают километрами. Потом он сам прибывает, дает интервью, пишет свои кирпичи. И вот он уже нафиг никому не нужен. Опля! И архипелага-то этого в магазинах не найдешь, потому что как спроса нет на эдакое Грузилово. Мы, Анечка, вымотались такие рекорды скоросшития ставить. Опять-таки, мне это как раз не страшно. Скорее, смешно. Я особенный птенчик-мотылек. Но человек так жить не должен. Все подлинное, оно медленно, трудно, красиво. Скорость от черта. Скорость морока, головокружение, пустота. Вот наш черный человек Бисов ставит спектакль за 2 месяца максимум. Не может быть поставлен настоящий спектакль за 2 месяца. Это муляж, чучело, безделка. И наши скоростные жизни тоже поддельные. А что не поддельное? Да ладно вам. Вы в Риме были, к примеру, нет? Что вы, давайте скорее, а то опять начальники завернут поганку и будем тут куковать. Опять какую-нибудь сучью империю за забором строить людям и курам насмех. Только и смысла было во всей этой петрушке, что мир можно повидать. Ду-ду-ду. Погуляйте по Вене, по Праге, загляните в Исландию. А тигры, а цветы? Что неподдельное, ну, насмешили. Пушкин, Цветаева, хороший театр, Дубовая роща. Видели когда-нибудь? Достоевский, если в меру. Навалом. Я не жалуюсь. Одна британская леди, я читала где-то, умирая, сказала: «Что ж, это было интересно». Правда, здоровски сказано. Я бы тоже хотела как-нибудь такое сморозить в финале, о-ля-ля. Я-то хорошо пожила, знаю, что тот театр, на котором я выросла и которому потом служила в меру сил, уходит навсегда. Вы знаете, например, что исчезает целая театральная профессия, профессия бутафора, мастера сценических вещей, потому что на сцене больше нет вещей. Актеры не живут, не действуют, а только тарахтят текст и кривляются фа-фа-фа. Я тем временем никуда уходить не собираюсь. Я буду как старая эмигрантка молиться на иконы, чудом вывезенные с родины, и перешивать фамильные платья, пока они не рассыплются в прах. Знаете, трудно меня счесть верной и надежной в быту, сознаюсь. Подводила я людей не раз. Бывало, что и морочила их, и играла с ними, но театру я была верна. На-на-на. Только душа устает. Странно. Я думала, я никогда не устану. «Знаете, — сказала Марина, попивая саке, — я ведь в детстве думала, что я потеряшка. Что, ваша мама не настоящая? Вас подменили в роддоме, а настоящая где-то далеко, да?» «Так да не так. Я круче придумала. Я придумала, что моя мама — фея, маленькая золотоволосая волшебница, а я родилась в сказочном цветке, в самой середке, вызрела, как земляничина». Но когда мама хотела меня уже сорвать и отнести в свою страну, поднялся страшный ветер. «Настоящий ураган», — продолжала Анна, смеясь, «и вас забросило в какую-нибудь ужасную холодную страну». «Где жили корявые грубые люди», — согласилась Марина, «которые все время убивали друг друга и, оу-воу-воу, мучили животных, и ели жареное мясо, пили жгучие хмельные напитки». И болели, обижали самых привлекательных жителей своей жуткой страны, которые были немножко похожи на симпатичных животных и не любили убивать друг друга, и животики у них болели от жареного мяса, — добавила Анна. «По-моему, я знаю эту сказку». «Но вы не потеряшка», — заметила Марина. «Нет, я не потеряшка, я притворяшка», — ответила Анна. «А вы все-таки приноровились к здешним жителям, и вот ваша дружба с Лилией, Розой и Аленой — ведь это просто что-то поразительное, такое нематериальное, настоящее. Сейчас уже люди так не дружат, мне кажется. А для чего сейчас дружить? Для каких таких надобностей? Сейчас у нас главная форма общения — это пространственно-временная совместность тут-ту. То есть это когда люди оказались рядом, так они и общаются. Потом попадешь в другой поток, а там другие люди. Никаких преодолений, трудностей, доступа быть не должно». А мы с девчонками шли насквозь, понимаете, моя кошечка? Мы давали себе труд поддерживать отношения через время, через пространство, через то, что мы были... Лю-лю, черт, почему были? Мы и есть фантастически разные люди, фантастически. Когда я приехала в столицу, я была нищая, реально нищая, и девочки таскались ко мне. То Аленка с консервами от мамы, то Роза с денежкой, то Лиля с советами и слезами. «Да, такое не забывается, правда. Вы, значит, преподаете русскую историю. Как же вам удалось освоить это страшилище, а?» «Почему страшилище?» «Да я не знаю. Ну вот включаешь, когда телевизор, там бородатые люди друг друга душат, значит, это что-то из русской истории. А бабы, я читала, пока сидели в теремах, дико пили от скуки. Один принц из стран Европы, как теперь выражаются, хотел жениться на русской, так ему долго искали непьющую». Женщины всегда и везде тайком попивали, не только в России. «Ну, правильно, терлим-бом-бом всю эту петрушку и без наркоза, да?» Анна засмеялась. «Звучит как девиз». «Так и есть у меня. А вы что, не пьете? Лучше раньше начать понемногу, чтобы потом не обрушиться сразу в чистый алкоголизм. С алкоголем надо иметь ровные, постоянные супружеские отношения, а не бурный роман». «Тогда есть шансы сколько-то протянуть в более-менее здравом уме. Тарирарам-пам-пам». «А у Лили Линишны были проблемы с алкоголем?» — спросила Анна, вспомнив о трех порциях виски в клубе, когда девица Анжелика работала официанткой. «О, Господи, только сейчас Анна поняла, на кого похожа эта потаскушка и кого она напомнила Серебринской. Анжелика была вульгарной юной копией Марины Фонардиной». «Я думаю, начинались», — ответила актриса. «Как-то Лилька была мало пьющая, хоть и компанейская. В климакс-то она как-то перекантовалась на партийной работе, а вот в старости ей въезжать не хотелось никак. Да, думаю, попивала и попивала нервно и некрасиво. Понимаете, Она была очень такой, в общем, чук-чук, незрелой. Она не взрослела душой. Вот Алена росла и росла удивительно. Сейчас она прямо царица лесов и гор, мать целого города, пусть и маленького. Роза-то вообще уни-уникум. Ей, наверное, 10 000 лет, а то и больше. А в Лильке сидел неистребимый инфантилизм. Вот дай да подай ей все, как в учебнике. Скажите, а у вас были общие интересы, когда вы подружились? Какое-нибудь единое увлечение, дело? Марина лихо подмигнула Анне. Было, да. Теперь уж нет для чего скрывать. Было у нас колоссальное дело по имени Юрий Маревич. Общее, одно на всех, единое и неделимое. Юрий Маревич? Конечно, откуда вам помнить? Сейчас заслуженный артист России Маревич, оплывший, раздобревший, перебивается на третьих ролях. Тут у нас он по соседству, невдалеке от моего зверинца. А был он абсолютным кумиром и звездой Ленинграда 60-х. Играл Ромео, Гамлета и этого тяжелого придурка, лейтенанта Шмидта. Много чего играл. Мы были его поклонницы. Ой, слабо сказано. Мы были его священнослужительницы, дядя-дядя. Сами потом, повзрослев, над собой смеялись. Кроме Розы, конечно. И вот что поведала Марина Анне.